Глава 22. Торндайк производит обзор дела. Когда профессор Вудфилд осторожно упаковал свою сумку и, к большому облегчению Джервиса и меня, отказавшись от предложения Торндайка остаться и выпить с нами чай, ушел, мы спустились в гостиную, куда почти немедленно пришел Полтон с подносом чая. Очевидно, он приготовил его в соседнем помещении, когда проходил последний акт анализа. Он поставил поднос на маленький столик у кресла Торндайка и, очевидно, предвидя неизбежное обсуждение результатов анализа, разжег огонь и с явной неохотой удалился. Как только мы остались одни, Джервис начал, выразив наше с ним желание больше света. «Это было для меня немалым сюрпризом, Торндайк?» «Полным сюрпризом?» — спросил Торндайк. «Нет, не могу так сказать. Я предполагал для себя решение проблемы, но отверг его как невозможное, и мне оно по-прежнему кажется невозможным, хотя теперь я знаю, что это верное решение». «Понимаю ваши трудности», — улыбнулся Торндайк. «И вижу, что если бы вы не догадались об ответе, трудности оказались бы неразрешимыми. План Мэддока был необыкновенно умен. Если бы он не упустил одну кажущуюся незначительной подробность, истинное объяснение событий выглядело бы невозможным. И даже если бы позже возникло сомнение и было предложено иное объяснение, один факт делал его совершенно невероятным». «Да», — согласился Джервис. «Я это чувствовал». «Правда в том, — продолжал Торндайк, — что это преступление было разработано с истинным умом и тонкостью. Мы понимаем это, когда видим, как бесконечно близко оно оказалось к успеху. Мы вообще не можем сказать, что оно не удалось. Насколько можно заметить, оно оказалось полностью успешным, и если бы преступник добился успеха, ему не следовало опасаться раскрытия. Глядя на это дело, мы видим, что наш опыт был тот же, что у О'Доннелла. У нас не имелось никаких намеков, если бы их не предоставил сам преступник в своем ненужном стремлении еще больше себя обезопасить. Допустим, Мэддок, успешно осуществив свой план, удовлетворился бы этим. Кто мог бы знать или даже подозревать, что совершено преступление? Думаю, никто. Но вместо этого он делает то, что почти неизменно делают все преступники. Он продолжает окружать себя ненужными предосторожностями, благодаря которым в конечном счете и привлекает к себе внимание. Он знает или верит, что знает, будто Джардин обладает некими знаниями очень опасного характера. Он не спрашивает себя, осознает ли Джардин, что обладает такими знаниями. Хорошо понимая их ценность, он решает устранить Джардина как единственный элемент опасности. И вот тут его ждет неудача. Если бы он оставил Джардина в покое, все дело считалось бы совершенно нормальным, и его подробности вскоре оказались бы забыты. И даже в этом случае он был бесконечно близок к успеху. Если бы не самое обычное совпадение, тело Джардина в данный момент все еще лежало бы необнаруженное в подвале. «Для вас это очень приятная мысль», — заметил мой более молодой коллега. «Очень», — согласился я с легкой дрожью, вспомнив ужасную смертельную ловушку. «Но что это было за совпадение? Я никогда не мог понять, как вы оказались в том самом невероятном месте в самый нужный момент». «Это была чистая случайность», — ответил Торндайк. «В тот вечер я был в больнице, у меня оказался свободный час, я решил заглянуть к Бетсону и посмотреть, как вы приспособились к новой команде. Я предложил вам эту перемену и чувствовал свою ответственность». «Вы были исключительно добры, сэр», — признал я. «Вовсе нет», — сказал Торндайк. «Просто обычная забота учителя о перспективном ученике». «Так вот, придя в дом, я увидел, что эта исключительная девушка стоит на ступенях и с тревогой смотрит вверх и вниз по улице». Должно быть, подумав, она поняла, что фабрика не используется, и необычность обстоятельств заставила ее встревожиться. Я подождал несколько минут, избавился от 1-2 пациентов, а потом, поскольку вы не возвращались необъяснимо долго, очень легко уговорил ее показать мне это место. И когда мы пришли туда, заброшенный вид здания и объявление на воротах подтвердили ее тревогу. Я громко позвонил, о чем, очевидно, вы знаете, но не стал ждать долго. Не получив ответа, я тоже почувствовал подозрение и без отлагательств открыл замок на калитке. Повезло еще, что она не была заперта изнутри на запор, это меня очень сильно задержало бы. Остальное вы знаете. Когда я позвал вас по имени, вы, должно быть, пытались ответить, потому что я услышал что-то похожее на приглушенный стон и стук, и это привело меня и Мэгги к вашей тюрьме. Но мы едва успели. Когда я открыл дверь подвала, вы упали мне на руки без сознания в сопровождении удушающего облака двуокиси углерода. «Да», — ответил я. «Это оказалось очень рискованно. Еще несколько мгновений, и со мной было бы покончено. Я понял это, как только пришел в себя. Но я ни за что не мог понять, зачем кому-то понадобилось убивать меня, и мне это до сих пор не ясно. Я ведь ничего не знал о Мэддоке. Вы знали больше кого-либо другого, а он думал, что вы знаете больше, чем знали на самом деле. Но, возможно, поучительно будет рассмотреть все дело в подробностях. Для меня это будет очень поучительно, сказал Джервис. Потому что даже сейчас я не могу понять, как вы смогли преодолеть пропасть, которая останавливала все мои попытки найти объяснение. Хорошо, согласился Торндайк. В таком случае начнем сначала. Для меня это было, когда я нашел Джардина, как только что описал вам. Абсолютно очевидная попытка убийства, преднамеренная и совершенная человеком, имеющим доступ на фабрику. Очевидно, также задуманная, спланированная и совершенная с большими знаниями, мастерством и предвидением. Хотя насколько глубоко это предвидение, я не знал, пока не услышал рассказ Джардина. Услышав его, я понял, что преступление совершено с большой изобретательностью и предусмотрительностью. Обстоятельства были так старательно обдуманы и случайности предусмотрены, что если бы небольшая тактическая ошибка, план удался бы. Ошибка заключалась в срочном обращении к медицинской помощи. Если бы в письме говорилось, что у человека какой-то приступ, а не рана, нашему другу не нужно было бы заходить за инструментами, он бы сразу отправился на фабрику. И там, скорее всего, его тело осталось бы лежать, потому что никто бы не знал, куда он делся. И даже если бы его тело случайно обнаружили, все следы убийства были бы устранены. Ничто не указывало бы на то, что он не сам зашел на фабрику и включил газ. Я уверен, все было подготовлено к тому, чтобы человек, нашедший тело, пришел бы именно к такому выводу. «Имелось письмо», — сказал я. «Оно до некоторой степени могло выдать». «Но оно было бы у вас в кармане, и он его оттуда достал бы». «Можем быть уверены, что он не забыл об том письме». Он не предусмотрел необходимость в медицинских инструментах, но, несмотря на такую ошибку, план удивительно изобретателен, и ясно, что это не работа невежественного человека. Здесь я должен отметить, что письмо сыграло очень большую роль в поисках решения загадки. Мы располагаем кое-какими сведениями об этом человеке. Он умен, изобретателен и абсолютно безжалостен. Зная это, я был готов к тому, что и другие его действия тоже будут умными, изобретательными и безжалостными. Его последующие действия тоже не должны быть действиями слабоумного и невежи. Но это не вся информация, которая была у меня о неизвестном злодее. Через час или полтора после вашего спасения мы с Джервисом осмотрели подвал до того, как оттуда что-нибудь убрали. Мы смогли установить, что неизвестный рослый человек, сильный, больше среднего, как показывает вес, позиция и расположение железных бутылок. Более того, ни на одном предмете не нашлось отпечатков пальцев. Отсюда следует, что были приняты предосторожности. Например, он действовал в перчатках, и это опять-таки показывает, что он либо профессиональный преступник, либо знаком с методами расследования преступлений. Пока все об этом человеке. Что касается другой информации, полученной при осмотре подвала, то как она ни мала, но в свете слов Джардина приобретает особое значение. Вы помните, что там было, Джардин? В подвале находились определенные объекты. Они казались ничего не объясняющими и обычными, но согласно моему неизменному обычаю, я их внимательно изучил и составил список. Вы помните, что это было? Да, хорошо помню. 10 пустых цилиндров, гаечный ключ, упаковочный ящик. Каковы были размеры этого ящика, прервал меня Торндайк. 7 футов в длину, 2,5 в ширину и глубину. Было также несколько водонепроницаемых полотнищ и много соломы. Это все, и чтобы меня повесили, если я понимаю, какое значение они имеют в данном деле, за исключением 3 пустых бутылок, которые использовались для меня. А вы, Джервис, понимаете? Боюсь, нет, — ответил он. Все это самые обычные предметы. Обычные или нет, — сказал Торндайк. Но они там были, и я их записал по принципу. Я постоянно внушаю его моим студентам. Никогда нельзя заранее определить доказательную ценность факта. При оценке улик не бывает обычных фактов и объектов. Пока я не выслушал рассказ Джардина, не стоило думать о возможностях, которые он предложит. Но нужно было прояснить один момент, и я немедленно этим занялся. Беглый осмотр фабрики показал, что на ней уже давно никто не работал. Поэтому возник вопрос. Оставалась ли фабрика неиспользуемой? Или был человек, имевший к ней постоянный допуск? Мои расспросы, как вы знаете, привели к обнаружению загадочного мистера Джилла. Но в тот момент я не мог определить, каково его отношение к этому делу. Потом произошел разговор с Джардином, и из него можно было заключить, что обычные мотивы убийства в данном деле не существуют, и преступление совершено по мотивам, возникшим в этой местности и недавно. И в поисках условий, что могли породить такие мотивы, мы столкнулись с кремацией. У меня в обычае, когда речь идет о смерти, за которой последовала кремация, очень внимательно расследовать это дело, изучать все обстоятельства. Как ни превосходен этот метод избавления от мертвых с гигиенической точки зрения, у него есть очень большой недостаток. Он может скрыть убийство. Особенно убийство с применением яда. При кремации все следы алкалоидов, токсинов и других органических ядов исчезают, тогда как металлы, те три типа, что чаще всего используются в преступных целях, мышьяк, сурьма и ртуть, испаряются от жары и более или менее полностью рассеиваются при сгорании тела. Правда, предусмотрены самые тщательные предосторожности в форме осмотра и сертификации, и обычно соблюдаются, как я полагаю, прежде чем происходит кремация. Но, как знает каждый специалист по медицинской юриспруденции, предосторожности, принятые до события, бесполезны, потому что, чтобы быть полезными, они должны предусмотреть все причины смерти, а это практически невозможно. Так как подозрение об отравлении почти всегда возникает спустя какое-то время после смерти, я всегда в случае кремации очень тщательно рассматриваю предшествующие события. В случае Джардина сразу стало очевидно, что необходим самый внимательный анализ обстоятельств. Но никакого анализа не было. Все это тотчас сделало случай подозрительным. И необычное обстоятельство, описанное Джардином, делало его еще более подозрительным. Больше того, это предлагало возможный мотив для попыток покушения на его жизнь. Очевидно, он увидел, или считали, будто он увидел, такое, что не должен был увидеть. Такое, что никто не должен был увидеть. Но что это могло быть? Очевидно, это связано с кистью руки или с частью, соединенной с кистью. Я рассмотрел такие возможности, и они представляли собой две категории. Возможно, рана, повреждения, следы уколов, что-то связанное с причиной смерти. Или же какое-то увечье, деформация, кольцо на пальце, татуировка. Короче говоря, что-то связанное с идентификацией покойного. Отсюда следовало, что кремация проведена для того, чтобы скрыть либо причину смерти, либо личность покойного. Но все это были чисто отвлеченные рассуждения. Случай казался подозрительным, но в то же время ничего не указывало, что произошло что-то ненормальное. И в этот момент Джардин обрушивает на нас вторую загадку — тело священника в Хэмпстеде. Это сразу давало нам адекватный мотив для избавления от него, потому что это был совершенно очевидный случай убийства с последующим сокрытием тела. И Джардин оказался единственным свидетелем, который мог подтвердить, что оно произошло. Услышав об этом, я в первое мгновение склонен был опустить вопрос о кремации, поверить, что подозрительные элементы в нем преувеличены нашим воображением в попытках найти объяснение нападению на Джардина. Более того, так как у нас теперь имелся основательный мотив для нападения для него, кремация словно выходила за пределы нашего расследования. Но возникла трудность. Прошло 6 недель с тех пор, как Джардин увидел тело на аллее, и за все это время с ним ничего не случалось. Нападение произошло, когда он перебрался на новое место, причем перебрался неожиданно и без предшествующих сообщений. Причем нападение было совершено человеком, либо имевшим доступ на фабрику, либо, по крайней мере, хорошо знакомым с ней и поэтому связанным с новой местностью. И совершено оно было через несколько дней после инцидента с кремацией. Более того, покушение оказалось явно преднамеренное и подготовленное. Но обстоятельства, а именно недавнее и неожиданное появление Джардина по соседству, таковы, что можно не сомневаться, преступление задумывалось и готовилось за день или два до совершения, что опять-таки связывало его скорее с кремацией, чем со случаем в Хэмпстеде. Существовали ее два соображения. Мы видели, что предполагаемый убийца Джардина умный, изобретательный, находчивый и осторожный преступник. Но преступление, связанное с кремацией, именно такое, какое можно ожидать от такого человека. В то время как преступление в Хэмпстеде, предполагая, что это преступление, кажется не очень ловким, хотя последующее сокрытие тела указывает на личность, обладающую определенными способностями. поэтому первое преступление больше соответствовало предполагаемой личности преступника, чем второе. Следующее соображение возникло при дальнейшем расследовании. На второй день после нашей консультации я изучил местность по соседству с помощью крупномасштабной карты и обнаружил, что территория фабрики на Нортон-стрит примыкает к саду дома Сэм Вейв на Гейтон-стрит. Это также предполагает связь между случаем кремации и покушением на Джардина, и предположение настолько основательное, что случай кремации снова в моем сознании вышел на первое место. Я много думал об этом деле. Если предположить, что произошло преступление, какова его природа? Как я говорил, кремация уничтожает два типа улик, а именно те, которые связаны с причиной смерти, и те, которые позволяют опознать тело. Отсюда следует, что возможны два преступления, чтобы скрыть убийство и чтобы помешать опознать убитого. На какой из этих двух типов убийств указывают существующие обстоятельства? У нас есть несомненный факт, что кремация предпринята в соответствии с четко выраженным желанием Септимуса Мэддока, человека, который, как предполагается, был кремирован. Но если это убийство, преступление должно быть поспешно спланировано за несколько дней до смерти человека, то есть после составления завещания, так как Мэддок не мог потворствовать собственному убийству. Если речь шла о подмене Мэддока, он сам должен был активно в этом участвовать. Если учитывать обстоятельства, неожиданную без симптомов болезнь и неожиданную смерть, второе преступление становится более вероятным, чем первое. Болезнь в таком случае будет симуляцией, сознательно продуманной, чтобы подменить тело. Более того, сопутствующие обстоятельства больше соответствуют подмене тела, чем убийству. Из трех врачей, видевших тело, только один, Бетсон, видел этого человека живым. Но Бетсон почти слеп, очень невнимателен и небрежен. Для подмены невозможно выбрать лучшего лечащего врача. Идентичность тела была принята как нечто само собой разумеющееся, что вполне естественно. И потом никакая проверка не производилась. Теперь относительно опыта Джардина. Кисть или запястье не самое вероятное место, где можно найти смертельную рану или следы уколов, в то время как это одно из самых важных мест для идентификации. Рука сама по себе чрезвычайно характерна даже в нормальном состоянии. С другой стороны, нет места так подверженного увечьям и деформациям, таким подозрительным и заметным. Отсутствующие пальцы, несгибающиеся пальцы, пальцы с перепонкой, лишние пальцы, узкая ладонь, деформированные ногти, брахидактилус и многочисленные другие ненормальные условия не только легко распознаваемы. Но поскольку рука обычно открыта и видима, их существование должно быть известно большому количеству людей. Короче говоря, данные скорее говорили о подмене, чем об убийстве. Но если был кремирован не Мэддок, значит, это был кто-то другой. Иными словами, теория подмены оставляла нас с неизвестным мертвым телом. А поскольку мертвое тело предполагает смерть какого-то человека, возникает обоснованное предположение об убийстве кого-то другого. И здесь наши данные как будто подошли к концу, потому что у нас не имелось никаких материалов, чтобы предположить, чьим мертвым телом был подменен Мэддок. Но пока я размышлял о возможностях дела о кремации, другое дело, дело в Хэмпстеде, продолжало оставаться на периферии сознания. Оно было гораздо менее гипотетическим. Нашлись очевидные доказательства совершения преступления. И обстоятельства давали мотив для покушений на Джардина. Вполне естественно, что я стал думать об этом. Возможно ли, что эти два дела каким-то образом связаны? На первый взгляд, такое предположение кажется совершенно невероятным. Но я продолжал о нем думать, и постепенно оно становилось менее невероятным. В обоих преступлениях есть одно общее. Если они совершены, то единственным свидетелем был Джардин. Более того, предположение, что эти преступления связаны и совершены одним и тем же человеком, очень подкрепляет мотив покушений на Джардина. Но есть другой и гораздо более важный пункт в пользу такого предположения. Если мы примем теорию замены, невозможно, сопоставляя эти дела, не увидеть странную противоположность их содержания. В случае в Хэмпстеде мы имеем дело с телом, которое неожиданно исчезает, и никто не может сказать, куда. А в случае с Мэддоком мы имеем дело с телом, которое неожиданно появляется, и никто не может сказать, откуда. Размышляя над этими странными отношениями, я не мог не задать себе вопрос. Возможно ли, что эти два тела одно и то же? Возможно ли, что кремированное тело было тем, что видел Джардин Валлея? Опять-таки, на первый взгляд вопрос кажется нелепым. Первое тело Джардин видел больше 6 недель назад, до предполагаемой смерти Мэддока. А тело, увиденное им в доме СМВФ, тело недавно умершего человека, у которого только началось трупное окоченение. Трудно поверить, но, возможно, тело из Хэмпстеда на самом деле не тело мертвеца, что этот человек прожил еще 6 недель. Однако такое предположение в двух отношениях противоречит известным фактам. Во-первых, тело, которое Джардин видел на аллее, судя по его описанию, было, несомненно, мертвым. И, во-вторых, ложная болезнь Мэддока и сложное неторопливое приготовление предполагают полный контроль над фактором времени. А это стало бы невозможно, если бы подготовка относилась к умирающему, которого нужно будет предъявить в любую минуту. Если отвергнуть это предположение, возникает знакомый вопрос. Возможно ли, что тело, которое видели на аллее мертвым, было через 6 недель представлено на Гейтон-стрит как абсолютно свежее, с только зарождающимся трупным окоченением? И когда вопрос был так сформулирован, стало ясно, что ответ на него положительный. Ведь общеизвестно, что туши овец привозят из Новой Зеландии в Лондон. Они преодолевают тропики и прибывают спустя больше 6 недель совершенно свежими и в состоянии начинающегося трупного окоченения. Физическая возможность этого вне всякого сомнения. Но если такое охранение возможно, осуществимо ли оно практически? Как перевозят туши овец? Постоянно держа их при низкой температуре. А как достигается эта низкая температура? Грубо говоря, в случае с овцами, испарением жидкого аммиака. Но смотрите, тот человек, которого мы считаем исполнителем преступления, обладает большими количествами сжиженного газа, по неизвестной причине арендовал фабрику минеральных вод и использовал ее с неизвестной целью. В этот момент Джервис с силой ударил кулаком по ручке своего кресла. «Идиот!» — воскликнул он. «Осел, дурак, тупица, слабоумный, вот кто я такой!» И эти цилиндры смотрели мне в лицо. Конечно, меня ставил в тупик этот промежуток в 6 недель. Но ведь я слышал, как Джардин описывал снежное облако из частиц двуокиси углерода, падавших ему на лицо. «Вы не считаете меня абсолютным ослом, Торндайк?» «Конечно, нет», — ответил Торндайк. «Вы упустили звено, и вся цепь распалась. Но, как видите, Джервис, камень, который отверг строитель, оказывается во главе угла. Разве вы не понимаете, что когда я дошел до этого пункта, передо мной мысленно возник подвал с самыми обычными предметами в нем? Ящик в 7 футов на 2,5, настолько удобный для хранения тела. 2 водонепроницаемые простыни, пригодные для того, чтобы удерживать массу снега от двуокиси углерода в контакте с телом. Масса соломы, одного из лучших непроводящих материалов, так замечательно подходящего для сохранения замороженного тела. И, наконец, те пустые цилиндры, 7 из которых были использованы с неизвестной для нас целью. Пусть это дело будет для вас уроком, Джардин. И не только в юридических вопросах медицины, но и в клинической практике. Нужно воспринимать факты такими, какими вы их увидели, имеют ли они отношение к делу или не имеют, поразительные они или обычные, старательно их записывать и верить, что они найдут свое место в общей картине. «Для меня это был очень поучительный урок», — возвестил я. «Особенно ваши размышления, с помощью которых вы определили преступника». «Хм», — ответил Торндайк. «Я не уверен, что зашел так далеко». «Но если тело сохраняли в замороженном состоянии, почти нет сомнений в том, кто это сделал». «Возможно», — согласился Торндайк. «Но я не доказал, что тело так сохранялось, только установил возможность этого». И то, что такое сохранение соответствует остальным известным нам обстоятельствам дела. Но вы должны понять, что до сих пор это по-прежнему была только гипотеза. Моя гипотеза оказалась абсолютно надежной, абсолютно последовательной во всех частях и не противоречащей всем известным нам фактам, но это не означало, что она истинная. Она оставалась неподтвержденной, потому что у меня не было ни одного ее доказательства. Тем не менее, поразительное соответствие гипотезы известным нам фактам подбодрило меня, И так как стало понятно, что я истощил материал, связанный с кремацией, я решил подойти к делу с другой стороны, заняться подробностями дела в Хэмпстеде. С такой целью и обратился к Джардину, который согласился заново рассмотреть со мной это дело. И вот здесь я впервые наткнулся на явную улику. К стене был приколот набросок, и на том наброске нашелся отчетливый отпечаток большого пальца правой руки. Очень отчетливый отпечаток, потому что краска сверху подсохла, но внутри оставалась мягкой и приняла воздействие, как теплый воск. Вы помните, я сохранил письмо, в котором Джардина вызывали на фабрику минеральных вод, и сейчас могу вам сказать, что тщательно проверил его на наличие отпечатков пальцев. Но бумага плохо сохраняет отпечатки из-за своей способности впитывать, и результат был весьма неудовлетворительный. Тем не менее, кое-что удалось. Применив порошок ликоподиума и фотографию, я получил отпечатки кончиков двух пальцев и отпечаток части большого пальца правой руки. Отпечатки слабые, но пригодные для подтверждения. На всех видны узоры, и отчетливо виден рисунок бороздок на большом пальце, известный как двойная петля. Помня об этом, вы поймете, как я заинтересовался, увидев на отпечатке большого пальца наброска ту же двойную петлю. Я отметил этот факт как совпадение и не придавал ему особого значения, пока Джардин не рассказал мне, что художник, сделавший этот набросок, обычно работал в перчатках. Но даже тогда я сделал только мысленную отметку, что надо бы проверить, кто этот художник. Мне можно не рассказывать, как я осматривал сцену преступления. Могу только сказать, что меня глубоко интересовал оставленный преступником след, когда он нес тело, потому что я искал что-то, и этим чем-то мог оказаться дом или группа домов, где можно временно спрятать тело. Моя гипотеза требовала такого здания. Тело было совсем свежим, и трупное окоченение только начиналось, когда тело увидел на Гейтон-стрит Джардин. И то нужно было как можно быстрее заморозить. Очевидно, труп невозможно отнести с Хэмпстеда на Гейтон-стрит на спине человека. Альтернативой может быть повозка, ждущая в назначенном месте, по необходимости недалеко. Или дом, в котором можно спрятать тело. Но повозка в таких обстоятельствах очень непрактична. Невозможно точно назначить время ожидания, и присутствие ждущей повозки в такой час, вы помните, была почти полночь, почти неизбежно привлечет внимание и расспросы. С другой стороны, дом, в котором может быть спрятано тело, полностью удовлетворяет потребностям. Когда оно будет доставлено туда, опасность преследования практически пропадет, и вполне возможно заранее подготовить запас жидкого газа в ожидании прибытия тела. Это предполагает преднамеренность и долгую подготовку. И это подтверждалось странной арендой фабрики, снятой Джиллом. Поэтому я искал подходящую постройку, и когда мы с Джардином прошли через турникет в Кенвуд, увидел дом, полностью соответствующий потребностям. Дом одиночный, поблизости других нет, находится точно на дороге, по которой предположительно несли тело. Я сразу решил проверить недавнюю историю этого дома и его обитателей, но Джардин избавил меня от хлопот. От него я узнал, что во время предполагаемого убийства дом снимал художник, о котором он упоминал, но в последнюю неделю или две помещение пустует. Это поистине была новость. Художник, постоянно носивший перчатки, на большом пальце правой руки которого сдвоенная петля, жил в этом доме во время предполагаемого убийства, но во время кремации находился где-то в другом месте. Поразительная группа фактов, и я с нетерпением ждал возможности осмотреть дом. Вначале осмотр разочаровал. Привычки этого человека, о которых свидетельствовали многие брошенные вещи и другие следы, меня не интересовали. Тем меньше они интересовали Джардина. А следов личности вообще не было. Я осмотрел выброшенные холсты и все клочки бумаги в надежде найти свежие отпечатки пальцев, но без малейших результатов. Фактически до самого конца осмотр казался полной неудачей, когда мы зашли на чердак конюшни. Но тут я нашел один или два очень важных следа пребывания. Один из них — ровная зазубренная линия на полу, как будто здесь тянули тяжелый металлический объект. Были и другие линии, оставленные тяжелым деревянным ящиком. Затем нашлось много соломы. Не новой, какую ожидаешь найти на чердаке конюшни, но такой, которая явно использовалась для упаковки. Наконец, плоскогубцы для холста, что как будто с большим напряжением использовались для поворота справа налево тяжелого металлического тела, шириной в 3/4 дюйма с острыми углами, и, очевидно, прямоугольного в сечении. Это тело по форме, размеру и, возможно, материалу идентично с квадратным краном баллона с газом. Несомненно, для поворота крана таким неудобным инструментом требовалась большая физическая сила. Улики, собранные на чердаке, свидетельствовали, что сюда был внесен, а потом отсюда вынесен тяжелый деревянный ящик и открыт кран баллона с газом. Вы скажете, что улики слабые. Так оно и есть. Но действие таких улик кумулятивно. Чтобы оценить ценность наблюдений, полученных на чердаке, нужно добавить к ним сведения о самом художнике, положение дома и дату, когда он был оставлен. И все эти данные должны быть объединены и умножены, составив массу совпадений и согласований, которую я описал. Но сведения, собранные в этом доме, оказались самой незначительной частью дневной добычи. Вернувшись к Джардину, я попросил отдать мне на время набросок. Вернувшись к себе, я с помощью метода, который использует Скотланд-Ярд, сравнил отпечаток большого пальца на нем с отпечатком на письме. Не было никакого сомнения, за исключением намеренной подделки, в том, что это отпечатки одного и того же большого пальца. Вот здесь я вышел за пределы гипотезы. Это убедительная улика, причем большой доказательной силы. Она, вне всяких разумных сомнений, доказывает существование связи между домом в Хите и фабрикой на Нортон-стрит. Она надежно доказывает, что художник и человек с фабрики одно и то же лицо. Слабое место заключалось в отсутствии доказательства, что отпечаток на письме принадлежит художнику. И здесь, Джардин, я привлеку ваше внимание к следующему очень интересному явлению. Когда долгая цепь гипотетических предположений приводит к ясной доказуемой истине, эта истина немедленно действует на гипотезу, поднимая ее на уровень очень вероятной действительности. Я могу сравнить это с кристаллом, брошенным в перенасыщенный раствор соли, например, сульфата натрия. Раствор в покое остается жидким, но бросьте в него крошечный кристалл той же соли, и в несколько мгновений вся жидкость превратится в массу кристаллов. Так было и в данном случае. Как только стало ясно, что дом в Хэмпстеде и фабрика на Нортон-стрит заняты одним и тем же человеком, вся последовательность событий, которую я гипотетически конструировал, перешла от простой возможности к действительной вероятности. Теперь стало более вероятно, чем невероятно, что неизвестный священник был убит, его тело перенесено в дом художника, что здесь оно было заморожено, перенесено на фабрику, хранилось в течение нескольких недель, потом перенесено в дом СМВФ и, наконец, кремировано под именем Септимуса Меддока. Теперь оставалось только подтвердить и идентифицировать тело. Я изучил завещание в Сомерсет-хаусе и понял, что оно, как и подозревали американские детективы, предназначалось для того, чтобы сообщить властям в Нью-Йорке, будто Септимус Меддок мертв. Я написал в агентство, и в должное время прибыл О'Доннелл с ответами на мои вопросы. От него мы узнали, что художник действительно был Септимусом Меддоком и что предполагаемое своеобразие рук — брахидактилус. А потом появился добрый отец Хампердинг и смог дать нам имя тела и сообщить средства идентификации. Отсюда плавание стало простым с единственной возможностью неудачи — возможностью, что пуля уже ранее извлечена. Но это казалось очень маловероятным. Мы знали, что рана залечилась, и были уверены, что пуля заключена в подвздошной кости. Но, признаюсь, никогда в жизни я не испытывал такого облегчения, когда увидел углубление в кости с пятном окиси свинца вокруг него. «Могу себе представить», — сказал Джервис. «Это был триумф, и вы его заслужили. Никогда не видел, чтобы мой уважаемый учитель раскрывал такое сложное преступление с таким малым начальным количеством данных. Полагаю, теперь вы хорошо представляете себе подлинную последовательность событий». «Думаю, да», — ответил Торндайк. «Хотя многое по необходимости предположительно. Я полагаю, что Меддок, скрываясь в брюгге под именем Бертона, познакомился с Рейнхардтом и увидел в богатом, не имеющем друзей эксцентричном холостяке подходящий объект для преступления, которое он уже обдумывал в общем виде. Думаю, они были несколько похожи внешне, и идея подмены пришла ему в голову, потому что они оба постоянно носили перчатки. Меддок узнал о предполагаемом посещении Рейнхардтом Англии и немедленно начал подготовку. Его план, должен признать, это был очень изобретательный план, заключался в том, чтобы Рейнхардт исчез в одной местности, а тело появилось через значительный промежуток времени в другой на некотором расстоянии, и дом в Хите был, вероятно, снят именно с этой целью вблизи от пристанища Рейнхардта. Я думаю, что Рейнхард договорился встретиться с Мэддоком в этом доме, но, узнав от мисс Свайн о внезапной болезни брата Бартоломью, неожиданно изменил планы и отказался прийти. Тогда Мэддок, который, вероятно, поджидал его на дороге, понял, что его план проваливается, пошел с ним, провожая его домой, и рискнул убить его на Милфилд-Лейн. Риск был не очень велик, учитывая позднее время и одинокий характер местности, и расстояние до дома тоже не очень велико для того, чтобы сильный человек, каким, очевидно, являлся Мэддок, смог отнести тело. Смерть почти несомненно вызвана ударом ножа в спину, и Мэддок собирался унести тело, когда вмешалась судьба в форме Джардина. Мэддок прятался, вероятно, за изгородью, в которой была большая дыра, пока Джардин не ушел. Потом немедленно поднял тело, пронес по аллее, протолкнул в дыру, оторвав при этом реликварий, и унес в дом, раздел и заморозил, подготовив заранее бутылку с газом. На следующее утро он отправился в офис Марчмонта, вероятно, в одежде Рейнхардта, потом на вокзал Чаринг-Кросс и с багажом Рейнхардта уехал в Париж, оставив тело в большом количестве снега двуокиси углерода. В Париже он договорился с Дезире и затем исчез, вернувшись в Англию, чтобы завершить свой план. Это был удивительно хитроумный план, очень изобретательный и решительно исполнявшийся. Если бы он удался, а он почти удался, разыскиваемый преступник Мэддок стал бы недоступен для правосудия, а вымышленный Рейнхард жил бы в роскоши и полной безопасности. Закончив рассказ, Торндайк встал, подошел к шкафу и извлек из него сигару отвратительной наружности и запаха. Джервис взглянул на нее и рассмеялся. «Единственное беспутство Торндайка», — сказал он. Успешно закончив дело, он в виде благодарственной церемонии окуривает нас в этой комнате дымом трихинопольской сигары. «Но слушайте, не закуривайте еще, Торндайк. К нам идет какой-то невинный и безобидный незнакомец». Торндайк остановился, держа в руках сигару. На лестнице послышались быстрые шаги, потом резкий официальный стук маленького медного молотка. Торндайк положил сигару на каминную полку и прошел к двери. Я видел, как он принял телеграмму, распечатал ее, взглянул на содержимое и отпустил посыльного. Потом, закрыв дверь, вернулся к камину с телеграммой в руке. «Вот, Джардин», — сказал он, положив телеграмму мне на колени. «Приказ о вашем освобождении». Я взял листок и вслух прочел краткое сообщение. «Мэддок арестован в Фолкстоне, находится в заключении на Боу-стрит. Миллер». «Это означает, — подытожил Торндайк, — что петля у него на шее. Думаю, сейчас я могу закурить свою трихинопольскую сигару». Он так и сделал. Остается мало что сказать. Это была история совпадений, и в конце ее еще одно совпадение. День, в который объявили о нашем с Сильвией обручении, стал днем, когда в газетах описали казнь Септимуса Мэддока. В тот же день портрет бедной Летиции, написанный рукой убийцы, был помещен в заказанную мной красивую черную раму. Когда я пишу эти заключительные слова, он висит передо мной. С обеих сторон вазочки с фиалками, и мы с женой религиозно каждый день обновляем цветы. Светлые непроницаемые глаза смотрят на меня, ее друга, которого она любила, и который так мало заслужил ее любовь. Но когда я смотрю в них, картина бледнеет. Лицо просветленное, восково-бледное, мирное и милое. Мертвое лицо женщины, отдавшей кровь своего сердца за мое спасение и ушедшей в прошлое. Ушедшей из моей жизни, но не из моего сердца и воспоминаний. Конец.